автора. Что «Капитал» в России прочтут немногие, царская цензура явно не угадала. Книга, напечатанная немалым для своего времени 3000-м тиражом, была быстро раскуплена, а в газетах и журналах появилось свыше 150 статей о «Капитале». Спохватившаяся цензура распорядилась запретить новое издание книги Маркса и внесла «Капитал» в списки книг, недозволенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. Сведения приводятся по статье «Великое произведение научного коммунизма. Правда, 1952, 9 апреля». Первое издание «Капитала» на русском языке, выпущенное в 1872 году, одна из тех библиографических редкостей, которые приобрели характер реликвии. Любопытно, что напечатанная, но задушенная цензура еще в типографии, книга сочинений Свифта, также в издании Полякова, по-видимому, тоже переведена Лопатиным, переводчиком «Капитала». Это предположение можно сделать на основании письма Энгельса к Марксу от 23 ноября 1873 года, сообщая Марксу о 2 и 5 главах «Капитала», переведенных Лопатиным, он тут же добавляет: «Теперь он переводит английские вещи для Полякова». Других переводов с английского в издании Полякова не появлялось. Очевидно, речь идет о Свифте. Миронов. Уникальная книга. Московский книжник. 1936. Номер 185. В книге, кроме известных произведений великого сатирика, «Сказка бочки», «Путешествие Гулливера», помещен ряд мелких сочинений Свифта, до сих пор еще не переизданных на русском языке. Книга заглавного листа не имеет содержания. «Сказки бочки», «Записки П.П. Дьячка сего прихода», «Сельская почта», «Скромное предложение», «Путешествие Гулливера», «Наставление прислуги», «Разоблаченный Бекерстав», «Странный сон», «Размышления над ручкой метлы». 16, 484 страницы. О степени редкости этой книги можно судить по докладу старейшего ленинградского книжника Шилова, который считал, что ее уцелел всего только один экземпляр. Хроника, Лоб, Ленинград, 1931, страница 58. Лоб, Ленинградское общество библиофилов. Возможно, что эта книга Свифта имеется и в других книгохранилищах. Ко мне книга попала из библиотеки профессора Саводника. Большой интерес также представляет имеющееся у меня редчайшее издание, озаглавленное «Ежемесячное сочинение Пифагор», содержащее в себе изображение славной жизни и деяний сего великого гения древности с ясным топографо-историческим описанием всех современных ему народов, их обыкновений, богослужения, таинств и достопамятностей, и с картинным представлением всех важнейших происшествий древних времен. Москва, 1804. Это первая попытка напечатания у нас в России труда Пьера Сильвена Маришаля, одного из ближайших соратников деятеля французской революции Гракха Бабефа, организатора знаменитого «Заговора равных». Под видом описания путешествия Пифагора в книге изложены запретные положения учения Бабефа, ненависть к тиранам и тирании, проповедь общности имуществ, отрицание частной собственности. В фигуре Пифагора легко угадывается портрет самого Гракха Бабефа. Я не рассказал любопытнейшей истории этой книги, потому что это сделал гораздо лучше меня профессор Оксман, долго и внимательно изучавший находящийся у меня экземпляр. В своей статье «Из истории агитационно-пропагандистской литературы 20-х годов XIX века» в сборнике очерки из истории движения декабристов,